Шифровальщик разбудил комбата в половине пятого утра. Расшифрованная радиограмма из штаба армии имела гриф «Срочно». Капитан Подерин, худощавый, резкий в движениях брюнет, поднялся с соломенного тюфяка, энергично потер лицо ладонями и вчитался в шифровку. Она была короткой и ясной. Вариант «Григорий» в ночь на 28 июня. Командарм 4. Никаких пояснений Анатолию не требовалось. Сразу вызвал к себе начальника штаба и особиста. Пока их поднимали, успел одеться и сполоснуться под умывальником. Особисту приказал принести секретный серый пакет. Вскрыв с ними вместе пакет, прочитал список вариантов. Григорием именовался вариант с прорывом на юг вдоль берега реки. До войны было отработано 4 варианта прорыва гарнизона крепости из окружения. На юг вдоль Буга, на юго-восток на Гершоны, на север в сторону Беловежской пущи и на запад за Буг с последующим маршем на юг и обратным форсированием Буга. По каждому из вариантов разведбат вместе с командованием гарнизона крепости проработал маршрут движения и действия разведбата по поддержке прорыва. У них в распоряжении были почти сутки. За час подготовили приказы подразделениям. В 7 утра подняли личный состав. Особенного мандража никто не испытывал. Все многократно проработано и отрепетировано. Разведбат должен был выполнить вторую часть задания командования, к выполнению которого готовился уже давно и ради которого с 17 июня сидел в лесу. Первую часть задания уже успешно выполнили. Разведбат выслал 28 разведгрупп для корректировки артиллерийского огня из крепости. Каждая разведгруппа состояла из корректировщика, радиста и 3 бойцов в прикрытии. Группы, действовавшие к северу от Бреста, были высланы еще 21 числа, а группы, действовавшие южнее города, вышли на позиции уже после начала войны. Из 20 групп, направленных на шоссе Брест-Минск, на связь накануне вышли только 2, да и то сообщили, что под давлением противника отходят в направлении Беловежской пущи. Остальные группы не отвечали. Либо погибли, либо повредили радиостанции. После разгрома артиллерии мостов немцы открыли настоящую охоту за группами корректировщиков. Из 8 групп, действовавших южнее Бреста, уцелели 4, оттесненные немцами от реки в болото. В 8 часов роты начали марш. В базовом лагере остался только хозвзвод и ездовые с обозными лошадями. За 5 часов прошли лесами 14 километров до передового лагеря в 4 километрах от шоссе Брест-Домачево. Там еще до войны был оборудован схрон, на который базировались разведгруппы, ведущие наблюдение за передвижениями противника по дороге. К шоссе выслали 5 разведгрупп с радиостанциями для наблюдения за фашистами. Весь день комбат и штаб напряженно ожидали, не засуетятся ли немцы. В лесу у шоссе Подерин держал каждый день несколько разведгрупп для наблюдения за движением воинских колонн. К счастью, никакого движения сверхобычного разведчики не наблюдали. У Анатолия отлегло от сердца. Очевидно, противник не выявил подготовки гарнизона к прорыву. Кое-какой боевой опыт у комбата уже был. В зимнюю войну он повоевал лейтенантом, командиром стрелкового взвода. Их дивизия была брошена в наступление и попала в жесточайшую мясорубку. На марше по лесным дорогам она была зажата превосходящими силами противника и почти полностью разгромлена. В ходе советско-финской зимней войны 1939-1940 годов финскими войсками были окружены 163-я, 44-я, 54-я, 168-я, 18-я стрелковые дивизии и 34-я танковая бригада. 44-я, 18-я дивизии и танковая бригада практически полностью погибли в окружении. Вытянувшуюся в нитку дивизию расстреливали в упор из-за деревьев пулеметчики и снайперы. Маневрировать в засыпанных глубокими снегами в финских лесах было предельно сложно. Анатолию удалось прорвать окружение и вывести остатки роты, в которой он остался единственным уцелевшим командиром. Устроив несколько засад, они сумели стряхнуть с хвоста упорно преследовавших финских пехотинцев. К своим он вывел 28 голодных и обмороженных бойцов, меньше стрелкового взвода. Потом 2 месяца лечил в госпитале обмороженные ноги. Сапоги с портянками – не лучшая обувь для глубокого снега и жестокого мороза. Затем восстанавливался на лечебных грязях в санатории в Евпатории. К окончанию войны вернуться в строй не успел. В санатории получил медаль за отвагу. Мало, как говорили отдыхавшие в санатории командиры. Но за неудачный для Красной Армии начальный период войны всех награждали очень скупо. Это потом, во время наступления, награды отсыпали щедро. После войны получил старлея и был направлен в Брест на должность командира полковой разведроты. Тогда и началась отработка вариантов прорыва гарнизона крепости, в то время состоящего из усиленного батальона. После развертывания корпуса в 4-ю армию полковая разведрота была развернута в дивизионный разведбат, а Подерину присвоили капитана. Так что волновался он умеренно, в пределах нормы. Если немцы подготовку к прорыву не засекут, все должно пройти по плану. В 8 вечера начали осторожно выдвигаться на опушку леса. На передовой базе оставили под охраной почти всех лошадей. Основные силы разведбата в количестве 200 бойцов при полусотне лошадей остановились в полукилометре от опушки. Изготовили волокуши к лошадям на случай необходимости транспортировки раненых. Подерин со штабом и связью выдвинулся на опушку. Связисты развернули батальонную радиостанцию. Солнце уже висело над самым горизонтом. По дороге передвигались лишь единичные автомобили. Разбитые артиллерией мосты через Буг в очередной раз оставили немецкую технику без горючего. Да и войсковых колонн по этой же причине не наблюдалось. В 11 с минутами радисты приняли переданный открытым текстом сигнал «Герасим». Из серого пакета следовало, что так гарнизон сообщал о начале прорыва. Дождавшись, пока солнце уйдет за горизонт, комбат по телефонной линии приказал ротам выдвигаться на опушку. Теперь уже точно противник этого не заметит. Разведроты, имевшие после рассылки разведгрупп по 50-60 человек личного состава, развертывались в редкую линию на участке предполагаемого прорыва длиной 1,5 километра южнее населенного пункта Бернады. Зато все бойцы вооружены автоматами или самозарядными винтовками. Опорная рота разместилась по центру. Пулеметы на опушке, а минометы в 100 метров в лесу на небольшой полянке. Впереди, в 200 метрах от опушки, по невысокой насыпи проходила железная дорога, за ней в 100 метрах шоссе. Вдалеке, за 2-километровым полем, темнел лес. Комбат приказал минометчикам осторожно пристреляться по шоссе и по железке. Пристрелку провели минами с вывернутыми взрывателями, выбирая моменты, когда на шоссе никого не было. Окончательно стемнело. Движение по дороге прекратилось. В 1:30 ночи со стороны Бреста донеслась отдаленная канонада. Над крепостью взвились многочисленные ракеты. Через 30 минут комполка Гаврилов по радио передал, что гарнизон благополучно вырвался из крепости. Вскоре на западной половине горизонта засверкало и загремело. В стороне крепости загрохотало снова. На этот раз значительно серьезнее. В дело явно вступили крупные калибры. Немецкая артиллерия с польской стороны била по крепости. В темном небе застрекотали моторы легких ночных бомбардировщиков. Их было много. При взгляде на звездное небо Можно было изредка заметить, как звезды на мгновение исчезают, перекрываемые силуэтами бомберов. На польской стороне периодически сверкали вспышки разрывов бомб. Летчики гасили немецкую артиллерию. Канонада не ослабевала, постепенно приближаясь. В 2 часа осветительные ракеты взлетели уже совсем недалеко, в районе Гершон. Подерин понял, что прорывающаяся колонна совсем близко. Затем примерно в том же месте встали столбы артиллерийских разрывов. В свете взошедшего месяца их было отчетливо видно. Слушая густой грохот снарядных разрывов, комбат очень надеялся, что немецкая артиллерия молотит по площадям, а не по истинным координатам полка. Если накроют, то мало что от полка останется. Без 3:15 с крайнего правого фланга по телефону сообщили, что в селении Бернады со стороны Бреста подходит колонна грузовиков. Комбат приказал начштаба связаться с крепостью и вызвать огонь на шоссе левее Бернад, чтобы не дать грузовикам подойти к участку прорыва. Выехавшие из села грузовики попали под гаубичные разрывы. Из них посыпались пехотинцы. Один грузовик загорелся, 3 застряли в кюветах, пытаясь развернуться. Остальные задним ходом сдали в село. Пехотинцы тоже перебежками ушли в село. Огонь гаубиц был нечастым. Накопившись в селе, пехота выдвигалась вдоль насыпи железной дороги, прикрываясь ею от снарядов, рвущихся вдоль шоссе. Подерин дал радиограмму в полк ночных бомбардировщиков. Минут через 15 в темном небе застрекотали У-2, и на головы немецкой пехоты посыпались мелкие бомбы. Свет месяца позволял летчикам бомбить прицельно. В 3:45 на связь вышел командир полка Гаврилов и сообщил, что полк выходит на рубеж прорыва через поле. К этому времени немцы рассредоточились вдоль насыпи железки. Их было около батальона. На насыпи установили пулеметы, за ней минометы. На околице Бернад развернулись батареи противотанковых и полковых пушек. Чтобы не терять времени, Анатолий открытым текстом доложил командиру брестцев тактическую обстановку. Гаврилов взял управление, поддерживающей артиллерией, на себя. Через несколько минут крепостные гаубицы накрыли батареи полковых и противотанковых пушек, затем обрушили огонь на Бернады, отсекая возможный подход подкреплений. Затем Гаврилов снова вышел на связь и передал комбату план атаки и сигнализации. Уже заметно посветлело. Приближался рассвет. Минометы брестцев накрыли немцев, прятавшихся за насыпью. Затем из дальнего леса показались цепи стрелков. В мощную оптику светосильного бинокля Подерин отчетливо видел их в предрассветном сумраке. Невзирая на минометный обстрел, немецкие минометчики открыли огонь по цепям стрелков. Те не выдержали и залегли. Гаврилов приказал комбату подавить немцев своими минометами. Дюжина ротных минометов разведбата открыла беглый огонь. С опушки огнем управляли корректировщики, поэтому он был убийственно точным. За грохотом разрывов немцы так и не поняли, что огонь по ним велся с тыла. Полк поднялся и пошел в атаку. На дистанции 300 метров немцы открыли огонь. Стрелки залегли. Тут же в спину фрицам мощно ударили все огневые средства разведбата. Грохотали крупнокалиберные станковые и ручные пулеметы, почти 1000 автоматов. Было уже достаточно светло, хотя солнце еще не встало. Лежащих на обращенном к лесу скате насыпи немцев было отлично видно. Дистанция была действительной даже для автоматов. Ураганным огнем фашистов выкосили за 2 минуты. Не ушел никто. Подерин выпустил условные ракеты, обозначив, что сопротивление противника полностью подавлено. Брестцы рысью побежали к лесу. В ночь на 28 июня Главной заботой штаба 4-й армии и лично его командующего генерал-лейтенанта Серпилина было обеспечение прорыва 44-го стрелкового полка из Брестской крепости. Майор Гаврилов и подполковник Иваницкий с избытком оправдали ожидания командарма, затевая оборону старой крепости с целью артиллерийской блокады перевозок в Брестском транспортном узле. Командарм надеялся, что крепость сможет продержаться хотя бы 4 дня, а они продержались все 6. Гарнизон полностью выполнил поставленную перед ним задачу блокирования перевозок и сверх того оттянул на 7 дней с фронта 2 пехотные и 1 танковую дивизию. Мало того, эти дивизии понесли тяжелейшие потери, и немецкому командованию придется пополнять их в тылу живой силой и техникой, прежде чем снова направить на фронт. Это дополнительно облегчило оборону армии на рубеже реки Ясельды. Совершенно неожиданно оборона крепости, помимо оперативно-тактического значения, приобрела еще и общественно-политическое. Уже 24 числа в вечерней сводке Совинформбюро гарнизон крепости был впервые упомянут. К этому времени крепость оставалась единственной точкой от Карпат до Балтики, где наши войска удерживали госграницу. 25 июня в штабе армии объявилось с полдюжины корреспондентов центральных и республиканских газет, а также радио, которые горели желанием получить информацию о действиях гарнизона. На следующий день в газетах вышли публикации об обороне крепости. Мысленно усмехаясь, командарм прочитал о героях Бреста, которые одним выстрелом убивали по взводу фашистов и чуть ли не шапками сбивали немецкие бомбардировщики. Знать бы наперед, надо было бы оставить в крепости пару корреспондентов. Тогда, глядишь, они и написали бы что-нибудь путное, подумал командарм, читая эти опусы. За первую неделю войны в газетах Серпилину попался только один толковый материал о боевых действиях. Очерк Касимонова в «Красной звезде» о действиях взводного опорного пункта где-то в Прибалтике. Учитывая широкую известность обороны крепости, стало политически важным обеспечить успешный прорыв гарнизона. Командарм даже пожалел, что с самого начала не усилил разведбат, обеспечивающий прорыв гарнизона, ротой минометчиков и ротой ПТО. 27 июня утром Серпилин обратился к командующему фронтом с просьбой передать для поддержки прорыва полк ночных бомбардировщиков. Понимая ситуацию, командующий направил в распоряжение армии даже 2 полка легких ночных бомбардировщиков, вооруженных самолетами У-2 и Р-5. Учебный самолет У-2 разработан в КБ Поликарпова в 1927 году. Имел максимальную скорость 140 км в час и грузоподъемность 350 кг. В реале применялся в качестве легкого ночного бомбардировщика с осени 1941 года. Многоцелевой самолет Р-5 был принят на вооружение в конце 1920-х годов. Имел скорость полета 225 км в час и грузоподъемность 500 кг. К началу войны устарел. В реале в начале войны в боевых действиях не использовался. Осенью 1941 года было сформировано 27 полков ночных бомбардировщиков на самолетах Р-5. В реальности боевого 41-го года эти полки были сформированы и обучены ночным действиям еще в мирное время, широко использовались с первых дней войны с большим эффектом. Днем армия приняла эти полки на передовых площадках штурмовых авиаполков дивизии Боброва. Батальоны аэродромного обслуживания обеспечили их заправку горючим и загрузку бомбами. Командирам полков ночных бомбардировщиков командарм лично приказал всеми наличными силами всю ночь патрулировать окрестности Бреста, и бомбить все немецкие артиллерийские батареи, которые проявят активность. Позднее выяснилось, что летчики-ночники засекли и атаковали более 20 артиллерийских батарей, которые пытались противодействовать прорыву. Бомбардировщики патрулировали всю ночь вокруг Бреста на высоте 2000 метров. Обнаружив по хорошо заметным вспышкам выстрелов артиллерийские батареи, летчики переводили моторы на холостой ход и бесшумно планировали на цели. Прицельное бомбометание 50-килограммовыми бомбами проводилось с высоты порядка 200 метров. Прикрывавшие батареи зенитчики не имели прожекторов, поэтому летчики-ночники потеряли всего два самолета, уничтожив, по их отчетам, 60 артиллерийских орудий. Даже если поделить эту цифру на два, получалось весьма солидно. 30 тяжелых орудий – это почти два полных тяжелых артполка. Это был еще один незапланированный результат Брестской обороны. Можно было надеяться, что действия ночных бомбардировщиков существенно облегчили задачу 44-го стрелкового полка. В 5:30 утра в штаб поступило донесение Гаврилова об успешном прорыве. Он вывел из окружения больше 1000 человек. С души командарма свалился огромный груз. С белорусским штабом партизанского движения еще до войны была достигнута договоренность, что партизанские отряды, действующие в бассейне Припяти, выделят отряду Гаврилова проводников для прохода через болото и примут на своих базах тяжелых раненых. В нашей реальности центральный штаб партизанского движения был создан в мае 1942 года. До начала войны и в первые ее месяцы никакой подготовки партизанского движения не проводилось.